сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Советские асы против немецких экспертов. С перестроечных времен в средствах массовой информации России поднялась буря разоблачений. Самой популярной стала тема Великой Отечественной войны. Неискушенный советский человек был потрясен результатами немецких асов, пилотов Люфтваффе. Если верить побежденным, то получается, что они на Востоке сбили самолетов больше, чем их было выпущено в СССР и приобретено по ленд-лизу за всю войну. С весны 1943 года немецкие посты оповещения предупреждали своих пилотов: в воздухе русский ас Покрышкин. Его имя наводило ужас и на молодежь, и на ветеранов Люфтваффе. Лишь в трех случаях немцы переходили в эфире с зашифрованных сообщений на открытый текст. «Ахтунг, хир партизанен!» «Внимание, здесь партизаны!» «Ахтунг, хир панцер!» «Танки!» «И Ахтунг, Покрышкин!» Так почему же немцы так боялись Покрышкина? Ведь он вроде бы избил не так много. Дело в том, что немецкие асы не всегда были, мягко говоря, скромны. А уж как можно было проиграть воздушную войну красным, имея трехзначные личные счета, уму непостижимо. Если обратиться к статистике, то 104 немецких летчика имеют счет 100 и более сбитых самолетов. Лидеры – Эрих Хартман, 352 победы, и Герхард Баркхорн, 301 победа, показали феноменальные результаты, учитывая, что все свои победы Хартман и Баркхорн одержали на Восточном фронте. В это же время Иван Кожедуб уничтожил в воздушных боях 64 немецких самолета, Александр Покрышкин – 59, плюс 6 в группе. И еще 14 пилотов сбили от 40 до 60 самолетов противника. Хуже ситуация у англосаксов. Лучшими асами стали Мармадюк Петл – около 50 побед, ЮАР, и Ричард Бонг – 40 побед США. Всего 19 британским и американским пилотам удалось сбить более 30 самолетов противника. Совершенно парадоксальными выглядят на этом фоне результаты финских асов-истребителей. Илмари Ютилайнен сбил 94 самолета и Ханс Винт – 75. А теперь пояснение к рейтингу. Для начала стоит признать, что в начале войны немецкие летчики были подготовлены лучше, чем советские. Имели опыт сражений в Испании, Польше, Кампании на Западе. В Люфтваффе сложилась добротная школа. Из нее выходили высококлассные бойцы. Многим советским летчикам в период Великой Отечественной, когда враг стремительно рвался вглубь СССР, приходилось вступать в бой, зачастую не имея хорошей выучки, иногда после 10-12 часов летной подготовки на новой марке самолета. Новички и попадали под пушечный, пулеметный огонь германских истребителей. Следует также откровенно признать, достижения немецких летчиков во многом связаны с качеством техники, на которой они воевали. Германские истребители сохраняли некоторые преимущества до конца войны, ибо немецкие фирмы постоянно продолжали их совершенствовать. И, конечно, обязательно найдутся любители сравнить результативность нашего аса и немецкого. Что вы носитесь с этим Покрышкиным? Вот у Хартмана сбитых самолетов целых 352. И вообще, немцы летали как хотели, избивали как хотели, в отличие от наших. Вот то-то и оно. Именно что как хотели. А наши летчики летали и избивали не там, где хочется, а там, где надо. И надо не лично какому-то охотнику за скальпами, а всем – пехоте, танкам, артиллерии. У немцев поощрялся результат в виде сбитых самолетов, а у наших решена или не решена боевая задача. Например, лучше никого не сбить, но и не дать сбить свой бомбардировщик, потому что он принесет гораздо больше пользы. Тот же Хартман исповедовал следующую тактику. Хорошо, если попадется слабый или малоопытный пилот. Надо бить по нему. А потом быстро уходить. Если таковых не нашлось, можно вообще отказаться от боя. Сам Хартман говорил, что по крайней мере 80% сбитых им пилотов даже не подозревали об опасности. Покрышкин же поступал и учил поступать с точностью да наоборот. Определить сильнейшего во вражеской группе и наносить удар по нему, невзирая на риск. Это дезориентирует остальных. Никогда не буду прятаться от врага и останусь жив. этому следовал всегда», — говорил Покрышкин. Нельзя не обратить внимания и на немецкую методику подсчета сбитых машин с помощью кинофотопулеметов. Если трасса по самолету, считалось, летчик одержал победу, хотя часто машина оставалась в строю. Известны сотни, тысячи случаев, когда поврежденные самолеты возвращались на аэродромы. Когда же добротные немецкие кинофотопулеметы отказывали, то счет велся самим пилотом. Западные исследователи, когда заводят речь о результативности летчика в Люфтваффе, часто применяют фразу «по утверждению пилота». К примеру, Хартман заявил, что 24 августа 1944 года сбил 6 самолетов за один боевой вылет, но других подтверждений этому нет. На отечественных самолетах фотоаппаратура, фиксировавшая попадание в машины противника, стала устанавливаться практически в конце войны. Причем она служила дополнительным средством контроля. На личный счет советских пилотов заносились победы, только подтвержденные участниками данного боя и наземными наблюдателями. Исследователи, работавшие с записными книжками Покрышкина, утверждают, что при точных подсчетах количество сбитых им самолетов можно значительно увеличить с 59 до 80 и даже до 94. Разница существенная. Но русский ас в плане личной славы был спокоен. Главное, что наша дивизия сбила 1174 самолета. Все они пошли в счет войны. Также Покрышкин нередко отдавал сбитые им самолеты на счета подчиненных, в основном ведомых, стимулируя их таким образом. Это было достаточно распространенным явлением. Он старался поддержать своих подчиненных, подчеркнуть, что в бою победа зависит от слаженности действий всех участников. Дважды был сбит, выходил из окружения. Не менее 10 раз лишь чудо спасало летчика от гибели. Пули попадали в прицел, в наушник шлемофона, царапали подбородок. В 1944 году он отказался от генеральской должности в штабе ВВС и вернулся на фронт. В том же 44-м президент США Франклин Рузвельт официально объявил Покрышкина лучшим летчиком-истребителем всех союзных армий. Сильные духом.